Глава 25. Если бы я знала. Если бы только знала. Велимира пошатнулась, и я тут же оказалась рядом, поддерживая ее и усаживая в кресло. Изначально я не планировала этот разговор, не желая волновать беременную Верховную. Но она сама пришла, когда узнала, что память ко мне вернулась. Сама подняла вопрос о роли мамы в плане теневого князя. Я пыталась перевести тему, но в итоге сдалась и все рассказала. «Я помню наш последний разговор с Милоликой», — сипло прошептала ведьма, судорожно сжимая кулаки. «Помню, словно это было вчера». «Зачем?» «Я хотела всех спасти», — с трудом произнесла бывшая Верховная. «Но не такой ценой». «Именно такой», — ответила она и неожиданно улыбнулась. Я сделала все, как он сказал. Теперь у нас появился шанс. У нас всех. Что это значит? Мира, найди мою дочь. Верни ее. Ты сама отдала ее князю. Нет, все было не так. Позже ты все поймешь. Все узнаешь. Прости, что выбрала тебя. Прости. Теперь я действительно все поняла. Тяжелый вздох, а затем судорожный всхлип. «Только как мне с этим жить? Зная, что твоя мама отдала все ради спасения этого мира. Зная, что на моих руках ее кровь». «Ты не виновата», — ответила тихо, сжимая ладонь сестры. «Все мы оказались пешками в чужой игре. Всем нам пришлось пойти на жертвы, чтобы обрести свое счастье. Я последняя, кто тебя осудит». «Прости меня, пожалуйста, прости». По щекам Верховной потекли слезы, и я всерьез заволновалась за нее и малыша. «Не надо, Велимира. Прошлое уже не изменить. Нам остается лишь смириться со своим выбором и научиться жить с ним». «Это испытание изменило тебя, сестренка. Ты повзрослела. Для спасения мира пришлось пересмотреть отношение ко многим вещам». Хмыкнула в ответ и снова нахмурилась. «Мира, я хочу навестить Ковен, обнять подруг, пообщаться с предателями. Я не знаю, как они отреагируют на твое появление. Мне все равно. Я должна вернуться. Мы с Аришкой не можем прятаться вечно, да и не собираемся». «За нее тоже прости». Устало выдохнула Верховная, прикрывая глаза. «Не уследила». «И в этом тоже нет твоей вины. В Ковене остались ведьмы, верные князю. Пора поговорить с ними. Со всеми. Рассказать настоящую историю этого мира и о роли ведьмы в ней. Кстати, очень надеюсь увидеть темнейшую мать. К ней у меня тоже есть вопросики. У нее скверный характер. После всего случившегося это наименьшее, что меня волнует. Они заварили эту кашу. Теперь пусть расхлебывают последствия». «Ладно». Вздохнула сестра и покосилась на мое кольцо. «Милая, это твой выбор». Я на миг замерла, удивленно хлопая глазами, а затем расплылась в счастливой улыбке. «Мой, Мира. Дарин замечательный. А с учетом всего, что ему пришлось натерпеться, так вообще идеальный. Я подозревала, что все к этому придет. Когда дракон находит свое сокровище, это сразу видно. Что бы он сам не думал по данному поводу. Я очень люблю его, но... А можно без свадьбы?» «Ну, чисто в теории, можем похитить Дарина и закрыть в Малахитовом замке. Тогда у тебя будет пара месяцев отсрочки. Но затем все равно придется. У них есть какой-то хитрый обряд единения дракона и его пары». «Ой, этот этап наших отношений мы уже прошли», — отмахнулась я, но, увидев округлившиеся глаза ведьмы, пояснила. «В замке князя он спас меня от смерти. Хотел просто принять в рот, но в итоге мы случайно чуть-чуть поженились». «Так вот, почему ты перемещалась к нему в минуты опасности». «Удобно. В общем, мы почти женаты. Осталась только официальная церемония». «Не бойся, это не страшно. Утомительно, но терпимо. А что ты планируешь делать после?» «Хочу поступить в академию и отучиться на бестиаролога. Подтяну знания по созданию существ, и верну в мир мифических животных, а может, и создам новых. А прорыв? Отправимся к нему сегодня ночью. Мы с Дарином немного подкорректировали планы и решили сначала спасти мир, а уж затем отдыхать. Я с вами. Нет, Мира, ты будешь с ведьмочками. Следить, чтобы никто нам не помешал. Эритан, твой муж и другие маги света нас подстрахуют. Когда теневые твари почувствуют закрытие разрыва, они нас навестят. Уничтожим сразу и источник, и заразу. А наши фамильяры? Теневики, привязанные к ведьмам, выживут. У них уже другая энергетическая структура. Главное, держите всех в замке. Мало ли, какой будет отдача. Пусть боги помогут тебе, сестренка. Уже помогли. Да так, что еще долго буду разбираться с последствиями. Хмыкнула я, обнимая Верховную. Спасибо, Велимира. За то, что не бросила. За то, что была рядом. И не бери на себя вину за чужие ошибки. Ведьма обняла в ответ, делясь своей силой и теплом. Один из волновавших меня вопросов теперь закрыт. Пора двигаться дальше. Собственно, мы решили не откладывать и наведались в замок теневого князя буквально на следующий день. Когда-то это был величественный аванпост, но время и чужеродная магия превратили камень в осколки. Северная часть обрушилась, оставляя после себя неровные пики развалин. Южная зияла темными провалами окон. Я помнила замок именно таким. Только в мой прошлый визит здесь повсюду сновали теневые твари, охраняя свои владения и хозяина. Теперь же над замком сверкал световой купол, отгоняя монстров и мешая темному источнику беспрепятственно заражать мир. «Готово?» — спросил мой дракон, крепко держа за руку. «Более чем». «Если устанешь, передумаешь или захочешь уйти, только скажи». «Спасибо», — прошептала я и подалась к мужу, чтобы крепко обнять. «Если что, прыгну к тебе на ручки». «Могу взять сразу». Тут же сориентировался коварный ящер. «Нет уж. Сначала дело, а потом все остальное». «Свадьба, например». «Знаешь, предложение Велимиры украсть тебя и запереть в родовом замке нравится мне все больше и больше». «У меня аналогичное предложение, только воровать буду я, и поселимся в моем замке, вдали от всех любопытных. Только представь, ты, я и...» «Сантьяго!» — дополнил картину идеального времяпровождения фамильяр. «Ты, само собой, но я имела в виду книги». «Вот закончишь, и я тебе покажу, как действительно нужно проводить время». Горячо прошептал любимый после нежного поцелуя. «Договорились». Улыбнулась я и потерлась носом моего носа. «Наворковались, голубки?» — уточнил лорд Трен, поравнявшись с нами. «Не завидуй», — хмыкнул мой дракон, так и не выпустив из объятий. Я понимала, что он делает. Гранатовому ящеру страшно не хотелось меня отпускать. Он боялся, и я разделяла его чувства. Но надо. «Не завидую, но тоже хочу к своей беременной жене», парировал лучший друг моего супруга и по совместительству зять. «Так что предлагаю поскорее совсем закончить». Вздохнув и поцеловав мужа еще раз, я отправилась совершать подвиг. Нас сопровождали маги света, а также знакомые капитаны. Я была рада видеть живого и невредимого Даймора. Он, как и я, стал жертвой чужого коварства и чуть не поплатился за это жизнью. Встрепенувшаяся магия вела вперед. Через обвалившиеся коридоры и зияющие провалами залы. К сердцу разрыва, что все еще билось, фонтанируя чужеродной силой. Оно было окружено сверкающим щитом светлой магии, смешанной с чарами ведьм. Знакомое плетение с привкусом горького прошлого. «Дальше я сама», — произнесла тихо, глядя на мужа. «Для тебя эта сила опасна». «Чудо!» «Дарин, нет. Дальше я сама». Он хотел возразить, но под моим умоляющим взглядом сдался и отпустил. Коснувшись его щеки на прощание, я смело шагнула вперед. Стоило преодолеть барьер, и меня закрутило. Злая магия алчно накинулась на новую жертву, желая наполнить, изменить и подчинить, но... эта сила уже находилась внутри. Уже изменила и сделала сильней. Материалисты действительно стали легендой в нашем мире. Их давно никто не видел и уже начали забывать про столь прославленных магов. А виной всему теневая магия. Однажды она уже посещала наш мир, но тогда была маленьким родником, даровав силу лишь нескольким ведьмам с определенными качествами. Именно ведьмам, ведь наш дар созидания близок к магии материалистов. Тогда родник быстро иссяк, а маги, отжив свой срок, ушли за грань. Теперь же я одна. Хотя эта мысль на мгновение сбила, заставляя замереть и нахмуриться. Ведь в замке было множество ведьм. Может, кто-то из них тоже смог коснуться источника и стать материалистом? Что же время покажет, и мы обязательно встретимся. Вздохнув, я ласково погладила вьющиеся рядом потоки силы и приступила. Для начала закольцевала магию на себя, подпитываясь и не давая энергии рассеиваться внутри купола света. Затем, когда вся магия сосредоточилась в моих руках, принялась штопать ткань мироздания. Тяжело. Края не желали сходиться из-за бурного потока, но потихоньку, шов за швом, я стягивала разрыв. Замирала, чтобы перевести дыхание, и бралась за работу вновь. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем последний стежок встал на свое место, и теневая магия окончательно перестала поступать в наш мир. Медленно покосившись в сторону любимого, обнаружила мужчин, покрытыми кровью и черными разводами. Видимо, здесь находились теневые твари. Как мы и предполагали, они бросились на защиту источника, но не преуспели. А маги справились. От облегчения я без сил опустилась на грязный пол. Барьер опал, и Дарин, на ходу превращая когтистые лапы в руки, подбежал ко мне. Опустился рядом, с тревогой заглядывая в глаза. Ощупал, стараясь найти следы повреждений. «Мы сделали это», — прошептала я, радостно улыбаясь. «Ты сделала чудо». «Это наша общая победа. Всех жителей мира. Мы выстояли, справились. Смогли! Осталось пробудить источники. Но этим мы займемся позже, мое сокровище. А пока? Свадьба? Вообще, я хотел предложить отдохнуть, но твоя идея мне нравится больше. Дарин! Люблю тебя, мое маленькое чудовище. Люблю тебя, мой большой и коварный дракон.